Глава 26. Когда в дверь постучали, Семенов осторожно, неохотно снял с груди голову уснувшей на нем женщины и, так и не открыв, поднялся. «Прошу великодушия, ваше превосходительство!» — проговорил адъютант, слегка приоткрыв дверь, но не заходя в проем. «Доставили поручика Жевалова». «Какого еще Жевалова и почему доставили?» С просони, ничего не поняв, ощетинился атаман. Он явно был озабочен. Завтра утром Сото должна отбывать в Порт-Артур. Но если бы эта поездка ограничилась только Порт-Артуром, где атаман мог бы навещать ее без особых проблем, дело в том, что оттуда самолетом ее могут переправить то ли в Токио, то ли сразу же в Анкару. Там какое-то время она должна стажироваться в качестве сотрудницы посольства. Хотя никакой уверенности не имелось, что за то время, пока японка соблазняет русского атамана, планы ее шефов не изменятся. И они не решат, что благоразумнее, сразу же перебросить ее в Германию, Венгрию или Северную Италию под крыло Муссолини. Куда именно, безразлично. Единственно важно, чтобы в Европу очень уж ей хотелось проверить себя в амплуа настоящей западной леди. К тому же в перерывах между вулканическими извержениями страстей Семенов сумел убедить Сото, чтобы она постаралась попасть в Германию, где могла бы встретиться с полковником Курбатовым. «Объясни своим шефам», — урезонивал он, — «это в ваших интересах не упустить такого спецагента из вида, не потерять влияние на него». «И осень-то хорошо», — охотно соглашалась японка. «Объясню, найду полковника и прикажу, чтобы он вернулся в Маньчжоугу. От имени господина генерала или императора Хирохито прикажу». «Ну, с Маньчжоугу это уж как получится, поскольку у германцев на него тоже виды имеются. Однако обещаю, что со своей стороны тоже поговорю с кем надо, чтобы использовали тебя в Германии или, в крайнем случае, в Венгрии». «И осень-то правильно. Я готова работать в Германии, где будет полковник Курбатов. Тогда полковника и будет служить императору. Прикажу и будет». «Ты хоть видела когда-нибудь этого офицера?» «Нет, но мне дадут фотографию». «Да я не о том. Фотография — это фотография. А тут перед тобой предстанет настоящий казак. Мощный, красивый, настоящий князь. Влюбишься в него — пристрелю». Как-то на одном дыхании пригрозил атаман. «Сото в полковника не влюбится. Это полковника влюбится в Сото». На свой манер успокоила его японка, после чего вышла в соседнюю комнату и позвонила кому-то по телефону. Семенов слишком плохо знал японский, чтобы перевести весь ее разговор. Да к тому же говорила она негромко. Тем не менее он отчетливо уловил, как дважды прозвучала фамилия легионера. «Твоего начальника не удивило, что ни с того ни с сего ты вдруг заговорила о полковнике Курбатове?» «И нет, не удивило», — спокойно ответила женщина. «Странно». «И почему странно? И меня специально прислали сюда, чтобы я выяснила, где находится полковник Курбатов. И осень-то хорошо, я выяснила и получила задание от вас, господина генерала, установить контакт с полковником Курбатовым. Я получила, и осень-то хорошо». Пока атаман, осмысливая новый сюжетный поворот их встречи, приходил в себя, японка уже бережно уложила свою головку на низ его живота и в очередной раз принялась преподносить ему урок любовного таинства, который она называла «Поцелуй лепестка на рассвете». У генерала это случалось несколько раз с другими, однако ничего подобного тому, что он ощущал во время ласк губами Сото, не встречал. Впрочем, и какой-то особенности уловить тоже не сумел. В конечном итоге генералу было совершенно безразлично, куда именно забросят его женщину. Самое страшное для него начиналось с завтрашнего утра. Сото опять не будет рядом. Если бы не доброжелатели из штаба Квантунской армии и японской администрации в Маньчжурии знали, сколь мучительно для русского атамана разлука с ней, они бы почаще устраивали их свидания, чтобы в конце концов извести его расставаниями. Не исключено, что тогда одно из них и в самом деле закончилось бы совершением священного обряда харакири. Однако все эти терзания, эмоции... А пока что, вот уже почти сутки, генерал и Сото не поднимались с постели, стараясь не тратить попусту времени ни на выяснение житейских реалий, ни на размышления о будущем. Пока что им прекрасно жилось в дне насущном, где все еще хватало и хлеба, и греха. Но похоже, что и это уже в прошлом, страницу которого только что перевернул адъютант главкома полковник Дратов, чью голову в дверном проеме атаман сейчас с удовольствием прострелил бы. «Поручик Жевалов — это командир отряда диверсантов. Прошу великодушия!» — не унимался адъютант, стоя под дверью номера Сото. «Явился по вашему приказу. Доставили. Это к слову. Но замечу, что речь идет о деле, не терпящем отлагательства». Одеваясь, генерал с тоской поглядывал на остававшуюся в постели женщину. Чуть прикрытая легким пестрым халатиком, тело ее безмятежно разметалось по смятой белизне простыней, соблазнительно маня и вызывающе упрекая ее. Пол рядом с постелью был заставлен подносами, пустыми бутылками и остатками блюд, которые им доставляли в номер. В воздухе витал запах плоти. Было время, когда атаману казалось, что он всего лишь не кстати привык к этой женщине. Затем появилось ощущение, что влюблен. Когда же Сото вновь возникло в его бытии, генерал вдруг понял, что чувство здесь ни при чем. Просто находиться рядом с ней, ощущать ее близость, предаваться греховным усладам — это и есть то естественное состояние, при котором жизнь стоит именовать жизнью. Застегивая китель, генерал вновь взглянул на Сото. Слегка приоткрыв глаза, она сонно и в то же время всепонимающе улыбнулась и, вскинувшись всем телом, словно рыба-кита перед погибельным метанием икры, вновь умиротворенно уснула. Время шло, а генерал все стоял над женщиной, любуясь красотой ее лица и восхищаясь изысканностью фигуры. «А ведь, кажется, эта японка заявилась сюда, чтобы сказать, что лично готова помочь тебе сделать харакири», — удивленно повел подбородком Семенов. «И когда ты услышал это, у тебя появилось страстное желание тотчас же покончить с ней, пристрелить». Вот только не решился. Не потому, что испугался генерала Унидзу. Оказывается, с женщиной страстям можно предаваться только в постели. Ибо только здесь, в постели, есть возможность наслаждаться их, страстей этих самых, погибельностью.